«Железная логика». От волнения дрогнул голос, потому что рядом Сергей Александрович Михеев. Доброе утро, Сергей Александрович. Приветствую всех наших слушателей. Доброе утро, Павел. Я сам трясусь с утра, так сказать, да, как только просыпаюсь. Но по другой причине. Понимаю, что это я, так сказать, скорее, так сказать, бегу там по списку этой самой вечерней поверки или утренней, там, проверить, я ли это. Вот, может быть, это уже не я, как бы, да. А цифровой ваш двойник. Аватар, да, и с трудом засыпаю, как бы, да, в этих мучениях, на всю ночь мучают кошмары и так далее. Потом просыпаюсь и думаю, нет, опять это я. Да, приветствую, Павел, приветствую радиослушатели, телезрители, да, ну и те вот как раз, кто смотрит, так сказать, замечательную трансляцию, вот, а там еще посмотреть, я недавно для себя открыл, честно скажу, да, винюсь перед нашими, значит, монтажерами и редакторами, я недавно совершенно для себя, вчера открыл для себя, что, оказывается, в наши эфиры вставляются разные видео. Вот, я этого не знал, честное слово, да. Вот, оказывается, есть что посмотреть, да, в том числе на тех каналах, где вот есть мой этот самый Сергей Михеев, телеграм-канал там где-то плюс-минус что-то в этом роде, как бы, да, потом Дзен, Рутюб, Одноклассники и ВКонтакте, вот, и там наши вот с вами эфиры, там они сопровождаются всякими видео. Я был приятно удивлен, мне просто люди сказали, вот, представляете, вот, так как я свои эфиры никогда не пересматриваю, потому что это уже слишком, и так трясет, как мы уже с вами сказали, да, ну и там же отчеты благотворительного фонда Сергея Михеева, вот мы на прошлой неделе, как бы, да, не закрыли, а преодолели, так сказать, цифру в 2 миллиарда рублей. Мы оказались с июня прошлого года, позапрошлого уже года помощи. Вот, стараемся, так сказать, работать. Хотя, еще раз говорю, да, вот жизнь заставила нас ужесточить требования по документам. Некоторые бурчат, но все, кто бурчит, может обращаться в соответствующие ведомства, которые, так сказать, да, этим занимаются. Я не ведомство, не управление, не министерство, так сказать, да, и так далее, и так далее. Поэтому... как бы, да, приходится требовать, потому что, так сказать, бывают и всякие разные не очень приятные случаи, да, вот. Но, тем не менее, помогаем всем, независимо от идеологических убеждений, национальной, так сказать, или конфессиональной принадлежности, всем, кто действительно стоит за родину Россию, как бы, я верю в Бога и в Россию, как бы, не в идеологию, не в национальности, не все остальное, да. Ну вот, да и для меня, как бы, это вещи такие принципиальные. Поэтому отчеты нашего фонда там есть, кому интересно. Ну и всем низкий поклон, кто нам помогает. Ну вот, начинаем эфир. Да, ну и наш телеграм-канал, напомню, Вести FM+, переходите, подписывайтесь. И действительно идет прямая видеотрансляция эфира. Первая, о главном, в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Начнем с знакового события. Вчера президент побывал в Ставропольском крае, говорил с представителями агропромышленного комплекса страны. В частности, поручил увеличить производство томатов, чтобы не зависеть от импорта. И тут я себя поймал на мысли. Я хожу, ну, в обычный сетевой магазин. И действительно, если раньше, вот в это время года, да, там лет 5, 7, 10 назад были в основном какие-то турецкие вот такие вот пластмассовые помидоры. Выбор был небольшой. Сейчас наименований, ну, 7-10, это точно. Причем помидоры наши всякого разного вкуса, всякого разного размера. То есть вот стратегия страны на продовольственную безопасность, она очевидно работает. Но президент, понятно, ставит еще более амбициозные задачи. Ну да, вчера вот была встреча, так сказать, президента Путина с нашими... аграриями, если так ближе, так сказать, к теме, кто занимается сельским хозяйством, производством продуктов питания, и она была интересной. Вот я, честно скажу, такие встречи редко смотрю полностью, но вчера посмотрел полностью, потому что во вторник вечером должен был быть эфир совместный Вести FM Соловьев Лайв, программа «Михеев говорит». Вот, но тут вот началась прямая трансляция, в принципе, я всю эту трансляцию просмотрел, вот так что, что называется, так сказать, нет худа без добра. Вот, мне, честно скажу, встреча понравилась. Да, вот понравилась, потому что она была, во-первых, вся по делу, вот, очень были, так сказать, дельные вопросы от людей, которые сельским хозяйством занимаются, да, и были дельные, содержательные ответы. Вот, почему? Потому что, на самом деле, у нас есть много разных проблем, в том числе, так сказать, и в военной сфере, в сфере логистики, как бы, да, разные проблемы есть. Но вот действительно нам удалось достичь заметных успехов в деле продовольственной безопасности. Это факт. Да, и в деле развития сельского хозяйства. Не, это не означает, что нет никаких там вопросов. Вопросы как раз были вчера. Там практически все, кто выступал, они рассказывали о своих там достижениях, но при этом просили, как бы, президента или там, если хотите, давали наказы, в конце концов, избирательная кампания идет, да, рассмотреть тот или иной вопрос, да, касающийся ценообразования, касающийся налогов, касающийся, так сказать, транспорта, вот как раз логистики и всего такого, что с этим связано. Да, там даже, ну, я считаю, что вот, и просто даже интересно было посмотреть, если кому, как бы, хочется, может еще раз пересмотреть, но Тем не менее, действительно, главные такие основные вопросы продовольственной безопасности нам удалось закрыть. Вот. Это крайне важно. Почему? Потому что, на самом деле, если у вас нет самодостаточности по продовольствию, или вы не наладили, так сказать, какие-то цепочки поставок, которые там, может быть, какие-то ниши, которые вы еще, так сказать, не можете закрыть, закрывают, ну, условно говоря, там какие-нибудь экзотические фрукты мы не можем у себя выращивать, да, вот, то если у вас нет вот этой уверенности, ну, вас просто задушат голодом, да, и никакая война не нужна. Вот представьте себе, да, я очень хорошо помню 90-е годы. Когда действительно нас просто одномоментно подсадили на импортную сельхозпродукцию, на импортные продукты. Вот, значит, был момент, когда вообще жратвы не было, но это реальность абсолютно. Я лично сам вот в Москве, причем в центре Москвы, стояли машины эти, так сказать, ну, правда, я только один раз успел, да, на Калининском проспекте, который Новый Арбат, да, раздавали гумпомощь, вот эту иностранную, какие-то такие коробки, так сказать, эти картонные, да. Ляжки Буша. Которые, нет, никаких там ножек не было, там был просто сухпай, вот, типа какого-то, знаете, армейского, там какие-то галеты вонючие, какие-то консервы такие, так сказать, да, позапрошлогодние там этих, какого-то там десятилетней выдержки, что называется, да, раздавали, народ воломился в очередях, так сказать, и потому что реально была проблема. Я помню, когда я в военной организации работал, так сказать, да, когда зарплату не платили, а давали, условно говоря, там этими консервами, это самое, из там каких-то запасов, да, когда, как бы, да, вот, я помню, очень рад был, когда там одна халтурка подвернулась и заплатили этими самыми мешками с картошкой. И мы всю зиму ели эту картошку. Здесь, в Москве. Не где-то там, так сказать, хрен знает где, так сказать, а вот здесь конкретно, да. Вот. Потом, как бы, да, следующий период, когда появились продукты, но они были импортные. Вот всем известны эти цепочки, там буквально там, 3-4, так сказать, 5 компаний, которые сели вот просто вот на этом вот транзите, да, и, значит, мы оказались в полной совершенно продовольственной зависимости. Когда, как бы, да, так сказать, вот в этот момент, если бы мы хоть что-то вякнули, как бы, нам тут же перекрыли бы кислород, как бы, и начался бы голод. Ну, или, по крайней мере, очень серьезная нехватка продуктов. Вот из этой ситуации постепенно, но мы вышли. Мы вышли, и это может проверить любой, кто, так сказать, зайдет сейчас в любой продовольственный магазин и просто так вот посмотрит по этикеткам, да, вот возьмет, где сделано. В ряде случаев, правда, остались и зарубежные собственники, еще с тех времен, когда, как бы, они там тоже за бесценок скупали все вот эти вот бывшие советские там молокозаводы, хлебозаводы там, ну и все такое остальное. Вот, но и это тоже потихоньку уходит в прошлое, да, и в основном отечественные производители закрывают проблему. Вот сейчас, когда санкции начались, были, значит, насколько мне известно, были временные перебои с упаковкой, потому что упаковку действительно у нас многие покупали, да, вот, ну, как-то наладили, где-то по каким-то там обходным схемам, где-то сами наладили производство, но потихоньку мы вышли из этой зависимости, и это действительно очень важно. Это действительно важно, как бы, да, я считаю, что это успех, это достижение. Вот в нынешней политической ситуации, если бы этого не было, нас просто заморили голодом, не надо никаких там этих самых, значит, этих военных действий, не надо никаких там ударов, там, просто сделали бы так, что нечего было бы жрать, и все. И это самое, и народ бы, и на это и рассчитывали бы, народ бы, так сказать, стал там бунтовать там, или еще что-то в этом роде. Ну, может быть, и не стал бы, так сказать, такой у нас народ терпеливый, но тем не менее, расчет на это был бы вполне обоснованный. Удалось это преодолеть, и я считаю, что это серьезное, большое достижение. Потому что, на самом деле, у нас огромная страна, мало кто в этом мире может позволить себе быть самодостаточными. У нас есть такая возможность, так сказать, природой данная, богом данная, предками данная, как хотите, да, кому что больше нравится. У нас есть такая возможность. И по энергии, и по природным ресурсам, и по, значит, продовольствию, и по всем остальным вещам. Говорили там, в том числе, о повышении производительности труда, о многих других вещей, но вот что я из себя, как все-таки человек, который больше специализируется на внешней политике, как бы, да, вот это предложение, значит, вычленил, это, в общем-то, достаточно понятное, логическое предложение одного из производителей там зерна, да, который говорил о том, что, ну, душат нас на этих, на мировых зерновых биржах, так сказать, две основные биржи, это Чикаго и Париж, вот, но нас душат, как бы, да, ценами, вот, играют резко на понижение, учитывая то, что Россия экспортер зерна, крупный, да, вот, один из самых крупных, да, это первое, и душат вторичными санкциями, как бы, да, по поводу экспорта, хотя, вроде бы, на продовольственные, на продукты питания, продовольствие, да, эти санкции не распространяются. Кстати говоря, не должны распространяться, кстати говоря, от себя скажу, что вот в условиях, когда сейчас вот на Западе прямо говорят, что будет создавать проблемы для нашего экспорта зерна, я бы посмотрел, что там, вот с, это, что там с Одесским портом, как бы, да? Насколько я понимаю, зерно продолжает идти. Из Украины идти, так сказать, из Одесского порта идти. Вот. Надо сделать все, чтобы этого не было. Но это же гражданская инфраструктура. Мы же по военной объектам. Я считаю, вот опять же, это мое личное мнение. Я считаю, что и по гражданской инфраструктуре поддерживающий военную, тоже надо наносить удары. В конце концов, я не вижу, чтобы кто-то стеснялся по этому поводу из как бы наших врагов. Вот мы тут довольно много сейчас рассуждали о ракетах «Таурус» и возможных ударах по Крымскому мосту. А Крымский мост — это не гражданская инфраструктура? А разве по нему не наносились уже удары? А разве там не было теракта? Они говорят, ну вот это вот потому, что по нему тоже могут передвигаться военные. Да мало ли где они могут передвигаться, они везде могут передвигаться. Вот, собственно, и все. Я считаю так вот, так сказать, да. А то вот это вот ни два, ни полтора, как бы это не дело. Но я не об этом. Значит, вот этот производитель, он сказал, что вот, ну, он опрашивается, простая вещь, создание собственной биржи зерновой в рамках БРИКС, например, да. Потому что в рамках БРИКС как раз есть и производители зерна, и его потребители. Крупные. Крупные. И производители, и потребители. Я думаю, что это очень правильная мысль, как бы, да. Путин сказал, что, как бы, да, надо об этом разговаривать с партнерами по БРИКС. Ясно, что мы, так сказать, единолично этого сделать не можем, но я считаю, что это правильно. Мне кажется, что это могут услышать и должны, по идее, услышать и наши партнеры по БРИКС, потому что как раз это и есть выход. Вот мы часто говорим о выходе из долларовой зависимости, часто говорим, так сказать, о реальном суверенитете, независимости, часто говорим о том, что ну как нам вот вообще все эти вещи обойти, и тут на самом деле путь-то только один. Создание параллельных структур, не подконтрольных странам Запада, американцам, европейцам и так далее, и так далее. Да? И в данном случае БРИКС, ШОС, как бы, да, пусть это и ну, достаточно пока еще такие рыхлые организации, да, такие рамочные, что называется, как это обычно говорят. Но в эти рамки можно, с другой стороны, все что угодно поместить. Вот. В конце концов, банки создаются, создаются, так сказать. Да. Взаиморасчеты в национальных валютах начинают потихоньку развиваться. Начинают. Ну, здесь вот биржи, да, по, значит, торговле товарами, обмену товарами, как бы они просто напрашивают сами собой. Потому что логически это является продолжением как раз вот этого выхода. Я думаю, что многие могут поддержать, хотя ясно, что там наши враги на Западе, они будут делать все, чтобы это не случилось, будут давить, но, в принципе, мне кажется, что это нормально, и на этой бирже смогут, кстати говоря, покупать, например, скажем, да, или, значит, в ней участвовать смогут только не только страны БРИКС, вот, не только страны БРИКС, там же есть БРИКС, есть постоянные члены, есть кандидаты, есть наблюдатели, а есть еще просто все те, кто, по идее, как бы, если захочет принять наши правила, сможет там участвовать. Я считаю, что вот по этому пути давно надо было идти, но вот сейчас по зерну, там был задан очень правильный вопрос. Вот, Путин сказал, что как бы он поговорит об этом с партнерами. Ну, ясно, с какими партнерами, да, вот, будет разговор. Ну, очень хотелось бы, конечно, чтобы это, ну, произошло максимально быстро. Ну, тем более, что да, вот эти биржи, перечисленные вами, действительно, это крупнейшие торговые площадки по продуктам. И они в любой момент, как SWIFT сделал, да, SWIFT сказал: все, мы отрубаем ваши банки от системы, значит, передачи данных между партнерами. Биржа тоже может сказать: вы знаете, все, вот ваше зерно стало токсичное, мы запрещаем торги. Либо не, вы зерно поставляете, но деньги мы вам, доллары, переводить не будем, потому что вы, значит, вот из плохой России. Это все может быть в один момент, да, в один день это может быть объявлено. Понятно, что цены в мире, да, могут подскочить очень серьезно, потому что мы один из крупнейших поставщиков зерновых на мировом рынке, но, тем не менее, США сами себя обеспечены, на других им будет просто наплевать. Да. В принципе, даже если там очень надо эту биржу, там, как площадку основную торговую, там можно разместить и не в России вовсе, так сказать, где угодно, да, в одной из любых стран БРИКС, так сказать, где-нибудь. Ну, Китай самый... Ну, Китай, вот опять же, тут Китай и Индия сейчас начнут это самое бодаться, как обычно. Вот, ну, можно подумать, на самом деле, можно там, мне кажется, проблем нет. Тем более, что на самом деле создание биржи — это, в общем-то, вещь такая в значительной степени виртуальная. Это не строительство комбината. Вот не строительство, так сказать, какого-нибудь там промышленного кластера, который требует там годы. Это, в общем-то, значит, политическая договоренность, б, проработка технических условий, и в, общем, на самом деле, создание в современных условиях это электронной площадки. Вот создать, там, условно говоря, выделить под это дело здание, там, да, или что-то, это вообще ни о чем. Это вообще просто на раз-два делается, и все. Вот, поэтому это гораздо легче, в принципе, быстрее. Здесь главное — это вот политическое решение, договоренность с партнерами, и все. И, кстати, я вот не знаю, я прошу прощения, Павел, да, я вот не знаю, тут БРИКС БРИКСом, да, вот можно ли это сделать вообще единолично? Вот я сказал, что это нельзя сделать, а мне кажется, что, в принципе, можно это единолично начать делать, да, почему нет? Вот просто в отношении конкретно российского зерна. Вот, собственно, и все. Вот создавать такие площадки, сказать всем тем, кто хочет покупать это зерно, как бы, да, вот добро пожаловать, значит, вот на эту площадку. А потом, ну, если, например, скажем, да, это будет как-то тормозиться, потом потихоньку как бы втянуть в это дело и другие страны. Я Китай недавно упомянул, как возможную, да, возможную площадку для создания вот такой зерновой биржи БРИКС, потому что там, ну, помимо материкового Китая, там известная Шанхайская биржа, есть же еще очень крупная Гонконгская биржа, которая как бы себя считает отдельно от Китая. Вот, и там через эту биржу в том числе и китайские власти какие-то валютные расчеты проводят и так далее и тому подобное. Это было бы очень удобно. Не было бы споров с той же Индией по поводу того, вот давайте у нас вот зерновую площадку, давайте у нас. Но речь в том, чтобы накормить, да, весь мир зерном, и, б, накормить по приемлемой цене, не завися от конъюнктуры, от того, какое настроение сегодня в Белом доме. Ну и наладить, значит, безопасный экспорт. Да. Безопасный экспорт, потому что они хотят? Они хотят, значит, максимально затруднить, а в идеале вообще, как бы, да, заблокировать экспорт нашего зерна, вот, который приносит нам доходы. Вот, собственно, они всё к этому уже приступили. Вот я вижу по новостям, Латвия вчера объявила о запрете ввоза нескольких видов сельхозпродукции из России и Белоруссии. В частности, запрещен ввоз зерна, запрещен ввоз кормов, которые Латвия очень много ввозила. Там гороха, бобовые и так далее, кормовое сырье и так далее. Вот первые звоночки уже пошли, все, мы запрещаем, нам... У нас народу мало, мы много сейчас не едим. Вот. Здесь, кстати, тоже важная вещь, это логистика. Вот, наконец-то, там, опять же, вот, не было бы счастья, да несчастье помогло. Наконец-то все-таки ну, стало активнее развиваться строительство, ну, вернее так, скажем так, налаживание работы транспортного коридора «Север-Юг». Вот впервые, как бы, да, эти идеи появились очень-очень давно. Вот это, ну, реально это насчитывает десятки лет, да. Вот когда, так сказать, я вот занимался Каспием, и в том числе, как бы, да, вот прикаспийскими государствами, и ездил по ним, там тоже там сопроводил всякие разные конференции, так сказать, семинары, как раз по этому транспортному коридору. Это был 2010 год. Uh-huh. 2010 год. 14 лет тому назад, да. Тогда уже, в принципе, все там концептуально все было проработано, а идея еще раньше появилась. Она еще раньше гораздо, так сказать, обсуждалась, да. Тогда уже все было проработано, я даже по этому поводу писал там небольшую брошюрку, там как-то был у нас этот самый там в Баку, я помню, был какой-то саммит прикаспийских государств, мы там тоже эту брошюрку там раздавали и прочее. Вот потом в Астрахани, потом, так сказать, еще там всякие разные мероприятия. Но в тот момент это вообще просто вот уперлось в нежелание конкретных этих самых предпринимательских структур что-либо делать. Раз. И второе, конечно, упиралось дело все это в Иран, который находился под санкциями, и наши, вот условно говоря, там не только наши, но наши тоже, и банки, и предприниматели говорили, не-не-не-не, мы не будем работать, тра-та-та. Потому что как бы сейчас вот американцы наши счета арестуют, сейчас мы попадем под санкции, там, ну и все, что с этим связано. Ну, слава богу, сейчас это дело, так сказать, продвигается, вот, и это очень здорово, вот, потому что, в том числе по поводу альтернативных портов, вот там Эстония, Латвия и прочее. Ну, жаль, конечно, да, было бы неплохо как-то, так сказать, что-то сделать, но на самом деле у нас есть возможности выхода прям непосредственно, значит, в Индийский океан, да, через Персидский залив, да, и это коридор Север-Юг. Кстати, между прочим, в советское время, кто просто не в курсе, этот коридор по факту использовался. Он просто так не назывался, но шла довольно большая, так сказать, довольно большой объем транспорта грузового через границу в Иран и дальше. Вот, в основном тогда, так сказать, это шло через Армению. Вот, ну, известные все проблемы, как бы, да, с этим связанные и так далее. Но вот это тоже важно с точки зрения как раз того, чтобы добиться максимальной независимости от воздействия американских, так сказать, и там, европейских санкций. Да, продолжение вчерашней встречи президента с аграриями. А вот вы, Сергей Александрович, что больше предпочитаете? Огурец или помидор? Вот вчера шутливо президент ответил, смотря что закусывать. Это точно. Ну и опять же, огурцы и помидоры тоже разные бывают. Но если так сказать, если... значит, это самое, продолжить наш шутейный разговор, то я предпочитаю соленый огурец и свежий помидор. Вот такие дела. Но опять же, да, вопрос, так сказать, что закусывать, потому что понятно, что красное вино соленым огурцом, так сказать, закусывать не будешь. Но главное, что есть выбор, есть наш огурец и наш помидор зимой и весной, да, когда, в принципе, не сезон, что называется. И, кстати, я вспомню, здесь буквально сесть, что там 20 секунд, вспомню даже советские времена. Но слушайте, все мы хорошо помним, что такое вот для меня лично из детства запах огурца свежего. И это запах весны, причем не ранний. Не ранний. И то это были тепличные огурцы. А зимой не было никаких огурцов. Не было. Это про советские времена. Не было ни огурцов, ни помидоров. А сейчас есть. Это хорошо. А у нас сейчас новости, затем продолжим. Сергей Михеев и его «Железная логика». Не переключайтесь. «Железная логика». 11:35 в столице. Возвращаемся в программу. В студии Сергей Михеев и его «Железная логика». Еще раз напомню, телеграм-канал Сергей Александрович называется «Сергей Михеев». Та для ориентира там более 219 тысяч подписчиков. Наш телеграм-канал «Вести FM+». Идет прямая видеотрансляция эфира. Первая, а главное, в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. В продолжение выпуска новостей. Совет Федерации сегодня одобрил закон о денонсации соглашения с Великобританией о рыболовстве в Баренцевом море, вот, fish and chips, все, забудьте, британцы, про это блюдо. Вот, и на заседании председатель Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко предложила подготовить пакет документов о денонсации невыгодных для России соглашений с недружественными странами. Они выгоду получают, мы нет. А не получится ли так, что пакет будет документов очень большой, что придется практически все соглашения денонсировать с недружественными странами? Ну, если получится, значит, все и денонсируем, как бы, да, не вижу здесь большой проблемы. А вообще, уже давно говорил, и с самого начала спецоперации уж точно, что надо пересмотреть вообще все соглашения, весь пакет соглашений. Вообще, надо было, как это сейчас, ну, по-русски проверка, а как модно, аудит. Вот проверка – это что-то не то, аудит – это аудит. Да, эксперт по аудиту. Вот надо провести проверку вообще всех-всех-всех наших, всего комплекса наших отношений с теми странами, которые ввели против нас санкции. С теми странами, которые поставляют оружие, так сказать, украинскому режиму. С теми странами, которые ведут себя недружественно. Вот все. Вот там прям посадить специально обученных людей. Слава богу, юристов у нас за 90-е годы как бы наплодилось немерено. Вот. Дефицита с этим точно нет. Вот. Так что это самое. Взять и пересмотреть вообще все. Прям специальную комиссию, там, не знаю, при Совфеде, при этой самой Госдуме, там, специальную парламентскую комиссию создать по вот этому проверку. Проверке как бы всех соглашений с недружественными странами. Я думаю, что это было бы правильно. И, кстати говоря, может быть, даже и в отношении нашего участия в международных организациях, где наши права, значит, ущемляются. Таких организаций, к сожалению, тоже много. Вот. Мы в 90-е как бы, годы, да, наплодили огромное количество вот этих вот всяких соглашений, невыгодных для нас. Но начали плодить их еще, конечно, с поздних 80-х, с поздней перестройки. Да? Вот. И продолжали плодить довольно долго. Вот все там пытались с ними наладить какие-то взаимовыгодные, как говорили, отношения, но в итоге все эти отношения взаимовыгодные оказывались более выгодными им. Мы думали, наверное, да, что вот таким образом мы встраиваемся, условно говоря, там, да, в мировую западную цивилизацию. Они сейчас это оценят. Они ни хрена не оценили, как бы они, что называется, так сказать, только пользовались и больше ничего не делали. Поэтому сейчас самое время. Если не сейчас, то когда? На мой взгляд, это надо было вот еще в 2014 году делать. Но если не сейчас, то когда? Взять и вообще все совершенно эти соглашения посмотреть, где, что, как, почему и так далее. По рыболовству соглашение вот это, да, вообще абсурдное было. Хрущеву, говорят, так сказать, нравилась Великобритания. Чего она ему нравилась, так сказать, вот тоже. Чувак, который как бы всю жизнь носил там какую-то соломенную шляпу и это, и вышиванку. С Украины, кстати, вот нравилась ему королева Англии. Я не знаю, может, он там о ней тайно мечтал там, или еще что. Волюнтаризм, короче говоря, взял и подарил им вот это вот право там, значит, добывать эту рыбу. Хотя вот говорят, что они уже давно там ничего не добывают, там, или почти ничего не добывают. Но, тем не менее, право такое имеют. Соответственно, как бы, ну, отмена этого, так сказать, соглашения, я думаю, совершенно правильно, потому что оно какое-то бредовое. Вот если, я говорю, почитать его само и историю его принятия, то есть мы просто подарили Великобритании, причем уже в разгаре была холодная война. Уже по полной программе, так сказать, все блок НАТО конфликтовал, так сказать, с Советским Союзом и его союзниками в Европе. Вот. Ну, по крайней мере, это была холодная, но очень, так сказать, серьезная напряженность. Ага, он берет, там, им что-то дарит. Что мы получили взамен, насколько я понимаю, вообще ничего. Вообще ничего. Ну, широкая душа, Хрущев, как бы, да. Значит, туда Крым, так сказать, сюда это самое, треска, как бы, ну, а что? Что это? Все вокруг народное, все вокруг мое. Вот, почему бы и нет, да. Вот и все дела, как бы, да. Молодец, как бы, да. Видимо, за это его многие любили. Деятели, как бы, оттепели и прочее-прочее. Широкой души человек, ничего не скажешь. Ну, правда, в сталинское время, так сказать, подписывал эти самые расстрельные списки, там, сотнями. Но ничего, зато потом, значит, вот для того, чтобы, в том числе, мне кажется, это дело прикрыть, да, взял и разрушил, типа, культ личности. Вот, такие дела. Ну вот, ну это ладно, это все уже дело прошлое, там тут тоже можно бесконечно копии ломать, и смысла в этом нет, потому что если нет людей, то вы и не знаете, что они там думали, что у них там было в голове, как бы, и так далее. За них можно только додумывать эти вещи. Вот, но, что касается вот этой проверки, аудита, всего комплекса международных отношений, соглашений, я думаю, что это было бы правильно, по крайней мере, в отношении недружественных стран и в отношении тех организаций, где наши права, как бы, да, где наши, так сказать, интересы очевидно ущемляются. Организаций таких немало. Это тоже, между прочим, с точки зрения комплекса мер, вот мы тут, я все время говорю одно и то же, вот мы обсуждали, вот меня спрашивали, а что можно сделать, там, когда мы по Германии говорили. Но можно сделать, просто надо над этим работать. Надо просто взять, как бы, да, и вот внедриться, вот поставить задачу, а что же можно сделать? Вот, и глядишь, что-то и можно сделать, да. Вот, и детально изучить всю нормативную базу наших отношений с этими государствами, вот, снизу доверху, да, с самых, так сказать, там этих простых вещей до политических, да, и посмотреть, где что и как можно сделать, где что отвечает нашим интересам, где что не отвечает. Я думаю, что мы найдем очень большое количество разных всяких соглашений, которые нашим интересам в нынешний момент не отвечают. Это, во-первых. А во-вторых, тут еще какая штука. Денонсация некоторых соглашений открывает нам ворота, ну, открывает, расширяет для нас поле для маневра. Денонсация некоторых соглашений, как будто, которые были заключены вот в позднюю перестройку, 90-е нулевые и так далее, и так далее. Я думаю, что это важная, серьезная политическая, дипломатическая работа. Это дело МИДа, это дело, как бы, да, Государственной Думы, Совета Федерации. Вот. Я думаю, что это было бы вообще совершенно правильно этим всем заняться. Наверняка есть какие-то двусторонние, многосторонние документы, которые не просто не отвечают нашим интересам, которые в данный текущий момент наносят вред нашим интересам. Вот. Но мы свою часть соблюдаем. Мы Валентина Ивановна тоже сказала, что в России уже немного запоздали с этой работой, терпим два года пытаемся вести себя цивилизованно, вот, и мы дальше будем вести себя цивилизованно, но жестко и строго отстаивая свои национальные интересы. А не об этом ли мы здесь так много лет говорили и говорим, в том числе? Потому что я говорю, вот это джентльменство, никто его не оценит. Буквально там пару дней назад я тоже на эту тему, как бы, здесь, в нашем эфире говорил, никто его не оценит. Надо просто на эти вещи смотреть здраво, трезво и прочее. Я против того, чтобы стать, так сказать, коварными, подлыми, как бы циничными, жестокими этими самыми, как бы, значит, зверями. Я много раз говорил, еще раз могу повторить. В ходе, в том числе, этой войны, если мы потеряем человеческий облик, мы проиграем, даже если победим. Это однозначно. Но и дураками тоже не надо быть. И не надо, как бы, да, значит, жить в плену иллюзий. Не надо жевать сопли, как бы, и не надо, значит, пытаться, как бы, из себя изображать джентльменов в окружении бандитов, так сказать. Я джентльмен, так сказать. Но вы попали, как бы, условно говоря, это самое, попали, как бы, в засаду гопников там, и говорите, я джентльмен, так сказать, да. Давайте стреляться на водяных пистолетах. Ну, это глупость. Вот и все. Ну, в Киеве зрада, кстати, там уходит самый хлебосольный политик Соединенных Штатов. Виктория Нуланд, замгоссекретаря по Восточной Европе, объявила о своей отставке, вернее, объявил ее начальник Блинкен, сказал, что она уходит со своего поста уже в ближайшие буквально недели. Вчера по этому поводу и у нас много было обсуждений и за океаном, и на Украине там просто трагедия в киевской власти, потому что все знают, помнят, да, Виктория Нуланд по печенькам на Евромайдане, но это человек, который, по сути, не просто курировал, да, а кукловодил вот этим всем украинским кейсом, как говорят сейчас модно, да. Представитель нашего МИДа Мария Захарова назвала уход Нуланд, связала, вернее, уход Нуланд с провалом Соединенных Штатов на российском направлении. И кто, интересно, да, кто меняет Нуланд, пока временно исполнять обязанности будет чиновник Джон Басс. Он чем интересен? То, что он зачищал Грузию после Саакашвили, то, что там Саакашвили натворил, привел к власти грузинскую мечту, которая сейчас, ну, достаточно ровное отношение с Россией. Он был послом в Турции и помог, по сути, Эрдогану подавить военный мятеж. Вот. И был в Афганистане буквально за полгода до ухода оттуда американских военных. То есть зачищал, в том числе, Афганистан от присутствия Америки. Теперь он будет курировать Украину, и у Зеленского, возможно, в голове очень нехорошие мысли появились. Ну, Нуланд спеклась, как-то печенька, что она раздавала, да, скажем честно, да, даже не смогла дотянуть до ноября месяца, хотя, казалось бы, здесь вообще совсем уже чуть-чуть осталось, да. И Захарова сказала, так сказать, спикер нашего МИДа, что это провал, да. Связалась с провалом на российском направлении США. Ну, может быть и так это можно расценить. В любом случае, она оказалась не соответствующей моменту, а, видимо, все то, что она советовала, как бы, да, перестала работать. Ну, а, в общем, ее роль, например, в Майдане 2014 года, и, кстати говоря, в том, что соглашение по Януковичу, которое было заключено, и могло бы, значит, все разрулить без крови, но в итоге было сорвано, и началась кровь, ее роль в этом ведущая. Это совершенно точно. Вот она, олицетворяя американскую политику, именно она сделала все, чтобы соглашение в 2014 году не состоялось и пролилась бы кровь. Поэтому ей пора уходить. Ну, как этот, Борис Джонсон, да, с разрывом Минских соглашений. Сейчас секундная пауза. Вести ФМ. Что касается преемников и, там, условно говоря, может ли это вызвать какую-то смену политики в отношении Зеленского? Это главный вопрос сейчас. Да, означает ли это? Вот означает ли эта отставка смену политики? Ну, опять, это надо, наверное, спрашивать у каких-то более таких вот сведущих в американских, так сказать, всяких делах людей. Вот, потому что я думаю, что вообще вся нынешняя администрация Байдена, это уже как вот целое стадо хромых уток. Вот, потому что они все уже очень хромые, как бы некоторые даже на обе ноги. Вот, до выборов осталось меньше года, вот всего ничего буквально, да, после выборов в любом случае, да, даже если Байден победит, администрацию перетряхнут очень серьезно, а если победит Трамп, ну, понятно, что поменяют вообще всех. Вот поэтому все эти люди, они уже такие временщики, это уже на излете, они, по большому счету, так сказать, стратегиями там, да, заниматься им уже нету времени, вот, так как все входит уже в такую заключительную фазу. По большому счету, сколько осталось? 6, 7, 8, ну, меньше 8 месяцев, да, осталось. Ну, вот этот человек, в лучшем случае, он будет там, 7-8 месяцев на должности. Означает ли это, что там готовится, например, какая-нибудь, например, скажем, перемена по отношению, так сказать, к украинской ситуации? Ну, свалить все на Европу. Да, условно говоря, свалить все на Европу, сказать Зеленскому, что ты, значит, свободен, как вода в унитазе, как бы, да, и, например, сказать, что, условно говоря, возможные переговоры. Я не знаю. Мне кажется, знаете, тоже мы часто выдаем желаемое за действительно, но нам бы хотелось это видеть. Так ли это на самом деле? Не уверен. Потому что, еще раз говорю, я не вижу, я лично не вижу, я могу ошибаться, я не вижу для американцев никакого резона сейчас, например, серьезно менять политику в отношении Зеленского. Не понимаю. То есть, единственный шанс, вот, о котором я говорил, на который, в принципе, Путин намекал, что вот, ну, можно поискать компромисс по Украине, ну и тогда бы Байден мог бы, например, себе в актив записать, скажем, какую-нибудь там миротворческую миссию там, или что-нибудь такое, да. Например, какой-то компромисс, условно говоря, какая-то договоренность. Вот, понятно, что здесь мы будем говорить, так сказать, о своем, как бы, а там они скажут, что Байден спас мир от ядерной войны. Это супер-пупер, как бы все американцы должны на него молиться, и поэтому идите голосуйте за Байдена, потому что он вас всех спас от ядерной катастрофы. Можно было бы такой сценарий разыграть? Ну, наверное, можно было бы. Но я думаю, что американцы на это не пойдут, потому что, в том числе, они совершенно не чувствуют никаких проблем, они не считают эту ситуацию критической, да? Это первое. А второе, было бы это такой однозначный, таким однозначным успехом для Байдена, который бы перебил, например, Трампа? Нет, не было бы. То есть шансы какие-то здесь появлялись бы, было бы о чем поговорить, можно было бы выдать это за большую внешнеполитическую победу, но, в общем, выглядело бы это слабовато, так, с натяжечкой, да, поэтому я думаю, что, вот, опять же, могу ошибаться, но я думаю, что все-таки конкретно администрация Байден, независимо от того, кто там будет на позициях, там, замгоссекретаря или еще чего-то в этом роде, да, она все равно будет вот тянуть нынешнюю, так сказать, волынку вплоть до самых выборов, потому что для них уже успехом на украинском направлении будет сохранение статус-кво. То есть вот нынешний статус-кво, как бы, да, как бы вот его как бы сохранить, я думаю, что они уже это будут выдавать за успех, и, скорее всего, украинскую тему они будут обыгрывать именно в этом ключе. На самом деле Америка и Запад победили, и они побеждают. Почему? Потому что вот Россия, которая хотела там оккупировать там якобы всю Украину, как бы вот она это не смогла, как бы, да, это вот все из-за нас, мы спасли как бы мир и будем дальше спасать от страшной России. Вот я думаю, они примерно такую будут тему качать. Вот нет у них этой самой как бы больших резонов, чтобы что-то сейчас сливать. Если, конечно, что-то такое вообще не будет происходить, там, что-то катастрофическое для Зеленского, например, какой-нибудь наш там, суперуспех военный, там, условно говоря, там, бросок на Одессу, или внутренний переворот, там, мятеж, там, какой-нибудь, что-нибудь в этом роде, да, вот если этого не будет, то если будет примерно как в нынешнем, да, то инерционный сценарий до ноября, мне кажется, наиболее вероятно. Ну, хотя, опять же, мы там многого не знаем, вернее, там, практически ничего не знаем, что у них там в голове, непонятно. Вот, а так, а что, они, так сказать, получают, опять же, вот эту пристегнутую Европу, они получают заказы для военно-промышленного комплекса. Они вообще как бы ничего особенно такого, как бы, такого ужасного не испытывают. Ну, вот есть угроза ядерной войны, теоретически, да, но они, вот, видите, периодически говорят, ну да, Украине надо помогать, но вот, типа, ну, солдат мы не пошлем, а значит, прямого столкновения не будет, ну, а следовательно, и париться не о чем. Но все равно, как бы, да, вот это увольнение Нуланд, конечно, символически будет обработано, потому что она, конечно, считалась как раз вот символом американской политики и политики демократов как раз в отношении Украины еще с 2014 года, да, ну и ее уход, в общем, конечно, будет обыгран, в том числе, как бы, я думаю, все эксперты и в западных СМИ, они его обработают именно вот в этой парадигме, типа, да, значит, вот эпоха Нуланд только закончилась, как бы, и тра-та-та, а что же дальше, что же дальше, что же дальше, на самом деле, я, честно скажу, я подозреваю, что они сами не знают, что дальше. Вот они сами не знают, что дальше, мы тоже иногда думаем, что они прямо вот с утра до вечера только об этом и думают. Да, еще раз говорю, Америка не чувствует каких-то серьезного ущерба для себя от нынешней ситуации, поэтому что дальше, как бы, ну, что будет, то и будет, они в любом случае какой-то вариант для себя нарисуют. Ну, а Нуланд, наверное, почувствовала, что команда Байдена уже на излете, как вы сказали, да, целая стая там хромых уток, безногих индюшек, шагает к ноябрю, и она написала заявление на следующий день после победы Трампа в Верховном суде, который сказал, что нельзя Трампа вычеркивать из бюллетеней по голосованию. Вот, возможно, она решила покинуть тонущий корабль одной из первых, тонущий корабль под названием Байден. Что касается предстоящих выборов, вчера был так называемый супервторник, сегодня вся американская, ну и по большей части западноевропейская пресса посвящена этому мероприятию. Голосование было в нескольких десятках штатов. Почему называется супервторник? Потому что очень много голосов сразу получает тот или иной кандидат. Вот. И Трамп уверенно победил практически во всех штатах, где проводились эти праймерис. В одном только Висконсине Ники Хейли, его конкурент, взяла верх, и то с небольшим перевесом. Ну а Байден в отсутствие полностью каких-либо конкурентов, единственное в восточном и западном самом, у него там кто-то перебил голос. Ну, везде, короче, Байден номер один. Трамп не набрал абсолютного большинства для того, чтобы себя объявить единоличным кандидатом от республиканцев. Но выборы еще будут следующий вторник и 19 числа. Многие эксперты уверены, что Трамп все-таки это номер один в списке и единственный номер. Расклад в пользу Трампа, вот, наверное, уход Нуланд тоже это подчеркивает. Может быть, не знаю, да. Но действительно с Трампом все вот с каждой неделей, значит, все более очевидно, что его, ну, его лидерство однозначно. Вот. И, кстати, тоже интересно это сравнить со всякими разными прогнозами, в том числе, кстати, американистов многих, да, которые говорили, да нет, да Трампа не пустят, не допустят. Не знаю, может, его еще не пустят, не допустят, там против него там более 90 уголовных дел висит, там какому-то лосю там на ногу наступил, так сказать, какую-то там крысу старую, так сказать, хлопнул не по тому месту и так далее, и так далее. Вот, может быть, они все это еще докопают до него, да, но пока, вот я помню, было даже сомнение, говорили, ну а как вот республиканцы, вот они могут даже и не это, не того, не пятое-десятое, но теперь вот все, для всех все более и более очевидным становится, что вот эта схватка клинч, так сказать, Байдена и Трампа, они неизбежны, и пока, конечно, вот в этой схватке Трамп выглядит лучше. Хотя, значит, всякие разные опросы там по Америке гуляют, вот, и они дают предпочтение Трампу, правда, с очень небольшим отрывом. Но насчет соцопросов я бы напомнил как бы, ситуацию, как бы, да, Трамп против Хиллари Клинтон, когда вся американская социология, ускажалась бы, так сказать, все эти эксперты, шмэксперты, там, все эти ученые, копченые и все остальное, там, они все в один голос давали победу Хиллари Клинтон, а она взяла как бы, и проиграла. Вот так вот. Ну, а теперь они такие более, мне кажется, это, значит, более учеными стали, как бы, да, они дают такие преимущества Трампу, вот, но оно очень небольшое. Там условный отрыв, там что-то 5-6%. Около 5%, общенацион... 48-43%. Да-да, общенациональный, там в районе 5%, так сказать, отрыв. Вот, и понятно, что 5% это такая штука, которую можно нарисовать. Вот, ну, вот, и Байден ругается на журналистов, говорит, а что вы не показываете опрос, не публикуете, где я опережаю Трампа? Тоже там так есть свои опросы. Так он не заплатил денег, наверное. Нет, ну какие-то... Деньги платить надо. Деньги заносить, да, в демократическую заносить прессу. Заносить деньги, что хочешь покажем, опубликуем и так далее, и так далее. Мы же ученые, вот в чем дело. Если что, обращайтесь за советом. Мы сейчас уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Еще раз напомню, телеграм-канал Сергея Александровича называется «Сергей Михеев». Единственный телеграм-канал, к которому он имеет отношение. Для ориентира там более 219 тысяч подписчиков. Наш телеграм-канал «Вести FM+» идет прямая видеотрансляция эфира. Первое о главном в Рутюбе, ВКонтакте и Телеграме. Не переключайтесь. Железная логика.